Приключения вора Шейбы. Опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Гиды для иностранцев». Издательство «Гейды и Тучика», Прага, 1913. Вор Шейба дал запереть себя на ночь в доме номер 15. Он был специалистом по ограблению чердаков и сегодняшнюю ночь решил посвятить этому занятию, избрав богатый квартал. А то перед тем он работал в бедном квартале. Там ему удалось стащить всего два передника, три нижние юбки да побитый молью платок. За все вместе ему дали бы 6 месяцев, если бы поймали, а еврей заплатил крону. Шейба стоял в подвале, прислонившись к притолке, и прислушивался к шагам привратницы, которая погасила свет, заперла входную дверь и теперь уходила. Верно, молодая, Шейба слышал, как она что-то тихонько напевает. Это показалось ему добрым знаком. Сегодня после полудня он встретил воз сена, тоже хорошее предзнаменование. Встретить воз сена у чехов считается хорошим предзнаменованием. Кроме того, он видел трубочиста и послал ему воздушный поцелуй. Это тоже приносит счастье. Шейба вытащил из кармана бутылку с дешевым ромом и сделал глоток. Дешевый ром — это после бедного квартала. Здесь будет совсем по-другому. До обеда он осматривал новое поле деятельности и установил, что до второго этажа лестница устлана ковром. Сразу видно, здесь живут представители привилегированного класса. Уж у них на чердаке что-нибудь да найдется. Ну, скажем, перины, одежда. Шейба сделал большой глоток, запив ромом свою мечту о счастье, и сел на ступеньку. Он устал. Сегодня в Заречном квартале его чуть не поймали полицейские. Неприятность вышла из-за ручной тележки, на которой не было фамилии владельца. Кто-то оставил ее на улице. Не успел Шейба сделать с ней несколько шагов, как ему пришлось бросить ее и удирать. И он, слава богу, удрал, но теперь чувствовал себя так, словно его избили. Нет на свете справедливости. В деревне за тобой гонится стражник, в городе полицейский. Шейба опять глотнул рому и вздохнул. В доме царили тьма и покой. Здесь в подвале было ни тепло и ни холодно, но у Шейбы, заметившего, что его вздохи доносятся в ночной тишине чуть ли не до 4-го этажа, мороз пробежал по коже при мысли, что с ним будет, если его схватят. Хоть поймали бы, по крайней мере, ближе к зиме. Он уже несколько зим провел в тюрьме. В некоторых тюрьмах проведено центральное отопление, тепло, ешь досыта, только водки не хватает. А куреву уж как-нибудь да раздобудешь. В подвале мяукнула кошка. Шейба чуть не сказал «кис-кис», но вовремя спохватился. Зачем играть с огнем? В доме, конечно, еще не все спят, чего доброго, привратница услышит, а тогда конец. Еще, может, и поколотит. Он слышал, как за дверью ходила мяукая кошка, как она влезла на груду угля, и тот шумом осыпался вниз, проклятая. Шумит, а прохожие на улице подумают, что в подвале вор. Шейбу возмущало, что могут подумать, будто он способен ограбить подвал. Очистить подвал это сумеет каждый. Совсем другое дело чердак. Он невольно пошевелился. В кармане звякнули отмычки. Кошка за дверью испугалась, и Шейбу услышал, как она, убегая, столкнула какой-то тяжелый предмет. Загремело. Шейба визжался, прислушиваясь. Эхо прокатилось по дому и постепенно затихло. В доме никто не отозвался. Он успокоился и отпил из бутылки. Если его, не дай бог, поймают, пусть лучше бутылка будет пуста. Допить ведь не дадут. Раздался звонок. Звонят привратницы, подумал Шейба, и опять сжался, словно не желая ничего видеть. Из двери привратницкой проник свет. Послышалось шарканье и шуршанье юбки. Привратница пошла открывать. Шейба затаил дыхание, боясь выдать себя. Полоса света, разбившись о лестничные перила, падала на ступеньки подвала, достигая Шейбы. «В подвале какой-то шум», — произнес голос на лестнице. «Не забрались ли воры?» «Это кошки, пан советник», — ответила привратница. «Каждый день поднимают страшный шум. А на чердаке что вытворяют? Носятся так, будто черти свадьбу играют». У Шейбы камень с сердца свалился. Он слышал, как привратница ушла к себе, а на третьем этаже загремел в двери ключ. Он воспользовался этим шумом, чтобы потянуться и глотнуть рому. Свет погас, наступила полная тьма. Шейба стал думать о своем деле. Поздно вечером он прокрадется на чердак, откроет отмычкой замок, возьмет все стоящее, а утром, как только откроют входную дверь, выберется наружу. И в этот час полицейские редко появляются на улицах. Дальше пойдет все как по маслу. Выручив деньги, он заплатит за жилье и еду. Он задолжал уже за неделю, а хозяева бедняки и притом знают о нем кое-что такое, что может ему повредить. Зимой еще куда ни шло, он простил бы им донос. Но сейчас хочется побыть на воле. Интересно, когда кругом все зелено, нет никакого желания садиться за решетку. Шейба был в каком-то лирическом настроении. Услыхав опять доносящееся из погреба мяуканье, он не удержался и тихо позвал в замочную скважину «Кис-кис». Кошка подбежала к дверям, замяукала громче. Шейба слышал, как она скреблась в дверь, потом села и заурчала. Видно, ей было скучно одной в подвале, и она обрадовалась, что у нее есть товарищ, хоть и отделенный от нее непреодолимой преградой. «А что, если выпить за ее здоровье?» — подумал Шейба и немедленно притворил в жизнь эту приятную мысль. Он сразу почувствовал себя в большей безопасности и вытянул ноги, произведя еле слышный шум. Он снял ботинки, только бы не забыть. Это ему удалось сделать беззвучно. Обрадованный, он снова глотнул рому, потом ласково погладил бутылку. Она уже три раза сопровождала его во время его походов. А когда на вырученные деньги Шейба опять наполнял ее ромом, у него было такое чувство, будто он делит с ней свой успех. Бутылка была единственным другом, с которым он мог поговорить во время бесконечно тоскливого ожидания в чужих домах, когда не знаешь, что с тобой будет через минуту. Держа бутылку у рта, Шейба по бульканью определил, что в ней осталось не больше четверти содержимого. Вот когда уже ни капли не останется, тогда он пойдет наверх, а завтра опять наполнит ее. «Ты вела себя хорошо, душечка». От рома по всему телу Шейбы разлилось приятное тепло, и он мысленно перенесся на чердак. «Богатый дом, богатый чердак!» Вспомнил чердаки в бедном районе города и плюнул в сторону двери. «Два передника, три нижних юбки да побитый молью платок. Одно горе. Жить становится все труднее. Не хватает еще, чтобы водка подорожала, тогда хоть в петлю полезай». Он выпил еще, и к нему вернулось хорошее настроение. Может, на чердаке найдутся перины? Нынче пух еще в цене. Остались только две вещи, ради которых стоит потрудиться. Это телеграфные провода и перины. Как мало ни укради, все равно суд присяжных. А сколько ради него приходится тащить передников, нижних юбок и изъеденных молью платков? Суд присяжных лучше, чем простой суд. Суд присяжных все-таки почетней. По крайней мере, товарищи скажут: «Молодец парень, у него за спиной суд присяжных». «Выпью за суд присяжных», — подумал Шейба и допил остаток рома. «Ну, еще минутку отдохнуть и наверх. Полегоньку, потихоньку, только не шуметь, ботинки в руки, пойдет босиком. За что ему на себя сердиться? Пойдет тихохонько, только еще минутку подождет, все обдумает. Почему бы не прочесть «Отче наш»? Вот, помолится и пойдет. Шейба прокрался на второй этаж. Ботинки в руке, на каждой ступеньке остановка. Осторожность прежде всего. Шейба крадется медленно и тихо, как кошка. Второй этаж. Он хочет нащупать перила, а трогает какую-то дверь. Ах да, перила дальше налево. Протянул руку, но опять наталкивается на дверь, звенит звонок. Видно, он нажал кнопку. У него немеют ноги, он не может пошевелиться. Дверь открывается, чья-то рука хватает его за воротник и втаскивает в квартиру. Кромешная тьма. Шейба слышит грозный женский голос: «Дыхни!» Шейба дыхнул. Жесткая рука по-прежнему держит его за шиворот. «Ты даже ром хлещешь!» — слышит он грозный скрипучий голос. «Да», — отвечает Шейба, — «на лучшее у меня денег нет». «А тебе надо было все пропить и в конце концов перейти на ром. Тебе, председателю суда Дорну!» Страшная женщина провела рукой по его лицу. «Думает Шейба, — «она приняла меня за председателя суда Дорна, который меня недавно судил». «Зажгите, пожалуйста, свет», — просит Шейба. «Зажечь свет, чтобы служанка увидела, в каком виде возвращается домой председатель суда?» — кричит женщина. «Каков? И ты, мерзавец, обращаешься на «вы» ко мне, к своей законной жене, которая не спит и ждет тебя с 12 часов. Что у тебя в руке?» «Ботинки, сударыня», — заикаясь, отвечает Шейба. Страшная рука снова проводит по его лицу. «Сударыня! Думаешь, я сошла с ума? Да еще сбрил негодяй свою бороду, бритый, как арестант, Матерь Божья! Ну и отколочу же я его сейчас! Вот почему он хотел, чтобы я зажгла свет. Небось, думал бездельник, что я испугаюсь, в обморок упаду, а он запрется в комнате». Шейба чувствует, что его молотят по спине кулаками. «Хорош! Председатель сенатского суда, а вид как у арестанта. Что у тебя на голове?» «Кепка». «Боже мой! До того напился, что потерял цилиндр и купил себе кепку. А может быть, украл?» «Украл», — покаянным тоном отвечает Шейба. Новый удар по уху. Женщина кричит, выталкивая Шейбу за дверь. «До утра проторчишь на лестнице. Пускай весь дом полюбуется, каков председатель сенатского суда Дорн!» Она толкает его с такой силой, что он падает и разбивает себе нос. Дверь захлопывается. «Слава Богу!» — думает Шейба, поднимаясь наверх. «Все кончилось благополучно. Жаль, только ботинки она отняла». Ему кажется, что босые ноги слегка белеют в темноте. Шейба тихо крадется наверх. «Слава Богу!» Вот он уже у первой двери на третьем этаже. Вдруг чья-то рука хватает его за шиворот и вталкивает в квартиру. Здесь еще темнее, чем во втором этаже. Шейбе без всякого предисловия дают пощечину, и он слышит женский голос. «Целуй мне руку». Он целует. «Где твои ботинки?» — спрашивает женщина. Шейба молчит. Теплая рука, которую он только что поцеловал, ощупывает его босые ноги. Потом он получает такой удар в спину, что у него из глаз искры сыплются. «Так, значит, судебному следователю доктору Пелошу не стыдно являться домой к жене босым и пьяным?» — кричит женщина. «Где твои носки, негодяй?» Шейба молчит, соображая. Судебный следователь доктор Пелош вел его последнее дело. «Где твои носки, негодяй?» — слышит он тот же вопрос. «Я их сроду не носил», — отвечает Шейба. «А, ты изменил голос, негодяй, и даже не соображаешь, что говоришь». Женщина изо всех сил трясет Шейбу. У него падают из карманов отмычки. «Это что такое?» «Ключи от чердака», — упавшим голосом отвечает Шейба. Не успел он это произнести, как его вышвыривают на лестницу. Вслед ему летят отмычки и гремит голос. «Нализался до белой горячки!» Шейба хочет встать, но кто-то хватает его за руки, пинает и кричит. «Нет, это просто ужасно! Он поднимет на ноги весь дом. Напился и лезет в квартиру к соседям. Что о тебе подумает жена следователя?» И чья-то женская рука тащит его в дверь напротив, втаскивает в переднюю, оттуда в комнату и бросает его на диван. Потом женщина уходит в соседнюю комнату и запирает за собой дверь со словами: «Какая гадость! Посмотрел бы на тебя заведующий, хороший у меня кассир, нечего сказать», — подумал бы он. «Сегодня будешь спать на диване». Через четверть часа вор Шейба открыл дверь и, словно спасаясь от пожара, со всех ног помчался вон из проклятого дома. Он до сих пор не знает, привиделось ему все это во сне или произошло на самом деле. Шейба не читает газет и не знает поэтому, в каком доме нашли его ботинки, отмычки и пустую бутылку из-под рома.